Глава 11. Четверг, 21 ноября 1974 года, вечер. Первомайск, улица Дзержинского. В прихожке зазвонил телефон, и я прислушался. Подойдет ли кто? «Я возьму», — крикнула Настя. «Алло? Ага. Миша, это тебя». Вздохнув, я покинул свое убежище. «Кто?» «Света. Не моя. Твоя». «Она такая же моя, как...» — проворчал я, забирая трубку. «Алло. Свет, ты?» «Я без костылей дошла», — похвастались на том конце провода. «А если б шлепнулась?» — заворчал я. «Ну и ладно, ну и ладно», — пропела Светланка, будто подражая Маше. «Подумаешь, встала бы. Я теперь могу. Миш, я так в школу хочу». Я не выдержал и рассмеялся. «Видишь, что надо пережить, чтобы желание учиться возникло?» «Да уж. А давай завтра, а? Я с тобой на автобусе доеду. Давай?» «Не спеши, Светочка», — покачал я головой, будто девушка могла меня видеть. «Мама твоя обо всем договорилась с директором?» «Да-да», — нетерпеливо откликнулась Шевелева. «Контрольные я все поздавала. Оценки за первую четверть мне выставили. Только...» «Только что?» Света вздохнула. «Надо медкомиссию пройти». «Вот! Да я бы тебя хоть сейчас отвез, но без разрешения врачей. Сама понимаешь, директор молодец. Даже не ожидал от него. Все горано на уши поставил. Орал, говорят. Ребенок хочет учиться, кричал. Так пусть учится. Он больше пережил, чем мы все вместе взяты». «Да чего я там переживала?» — смутилась девушка. — Ничего ж не болело. — Знаешь, душе бывает больнее, чем телу. — Знаю, знаю, — вздохнула Света. — Тогда в декабре только. — Да тут осталось-то. — Ага, целых 2 недели. А ты этот, бесконтактный массаж, будешь еще делать? — А надо, — улыбнулся я. — Знаешь, я как-то привыкла. Мне потом так хорошо, так спокойно, и ночью крепко спится. «Ладно, завтра в 6. Годится?» «Ага. Ну, до завтра?» «Давай». Я положил трубку и не сдержал улыбки. Привыкла она. Пятница. 23 ноября 1974 года. Вечер. Первомайск. Улица Ленина. Я не зря выбрал вечернее время для визита к Шевелевым. Мать близняшек работала на заводе имени 25 октября, и сегодня у нее 2-я смена. Так что дома будут лишь Маша со Светой. Все-таки стеснялся я Надежды Романовны. Паршиво бывает, когда приходится утешать женщину, у которой горе. Но сколько же переживаний, смущения и неловкости испытываешь при матери, ребенку которой суждено было остаться калекой на всю жизнь, а он скоро опять пойдет в школу. Сказать нечего, мне очень... Очень приятно, что я смог, что Света уже здорова. Слабость, неуверенная походка — это все пройдет со временем. Вот с такими мыслями я и явился в гости. Открыла мне Маша. Заулыбалась сразу, распахнула дверь пошире. «Заходи, заходи, Мишенька. Светка тебя уже заждалась. Привыкла, — говорит. Бороться надо с вредными привычками», — улыбнулся я, вешая куртку и разуваясь. «С полезными, Миша, с полезными!» «Где мои разношенные?» Подцепив тапки, я сначала прошел в ванную, тщательно вымыл руки, вытер их насухо и лишь затем направился в спальню. Света лежала в обычной своей ночнушке, сияла, как обычно, и лишь румянец во все щеки отличал ее сегодняшнее настроение. «Привет!» — сказала она торопливо. «На животик?» «Ну, на него!» — улыбнулся я. Кряхтя, девушка перевернулась. «Лечить уже не буду», — предупредил я. «Ты вполне здорова. А слабость? Думаю, к Новому году все придет в норму. Так только подпитаю». «Ага». Я опустил руки, легонько провел ладонями поверх поясницы, чувствуя, как вдруг напряглись стройные лапы. Вот тут-то меня и посетило первое подозрение. «А Светка ли это вообще?» Да, у Светланки ноги худее, но мышечный тонус у нее восстановился еще на той неделе. Трудно распознать, чьи это ноги. Близнецы же. Но Светлана всегда лежала расслабленно. Ей попросту тяжело было напрягать мышцы. А мы сейчас проверим. Старательно зарядив ноги девушки, я скомандовал. На спинку. Света без разговоров переворачивалась, улыбаясь при этом смущенно, но не по причине стыдливости. Она стеснялась своей худобы. А вот лже-Свете такое было непривычно. Она легла на спину. Глаза же в панике бегали и скакали, избегая встречи с моим взглядом. Я наклонился и ласково сказал: «Маша». Девушка зажмурилась и жалобно заныла. «Я больше не буду. Мне только хотелось попробовать». «Попробовала?» — улыбнулся я. «Ага. Мне так стыдно». Маша снова покраснела, глазки потупила и вздохнула покаянно. «Идите чай пить», — позвала Света. «Хватит уже». «Миша, ты не обиделся?» — шепотом спросила Маша. «Нет». «Совсем-совсем?» «Совсем-совсем». «Пошли, пока Светка весь чай не выпила». «Пошли». Радостно вскочила Маша. Я проводил ее на кухню. Девушка выступала в Светкиной ночнушке, словно в длинном платье. Только вместо туфель на шпильке она обула тапки. Света успела накрыть стол, выставив бутерброды, баранки, остаток вафельного торта, а посередине пыхтела фамильная ценность — электросамовар. «Зря ты ее простил», — улыбнулась Светлана. «А сама-то?» — буркнула Маша. «Я тоже виновата», — вздохнула сестра. «Ой, да ни в чем вы не виноваты», — отмахнулся я. «По-русски это называется озорство. Тут даже прощать нечего». И ухмыльнулся. «Отшлепать разве что обеих». Близняшки мило покраснели, и тут в прихожей задринчал звонок, давая повод снять смущение. «Я открою», — подхватилась Света. Вставала она медленно, с легким напряжением, да и шагала неторопливо, экономя силы. Но заметить в девчонке недавнюю инвалидку не получалось. Я гордо улыбнулся. Щелкнул замок, и прихожка огласилась звонким голоском Инны. «Привет, Машечка!» «Привет!» Следующий в очереди голос тоже был девичьим, нежным, но уже и грудным. «Что, и Рита здесь?» «Привет!» Бодро поздоровался Дюша. «Привет!» «Это уже фальцет Изи. Все в сборе». «Ой!» — спохватилась Маша. «Я же в одной ночнушке!» Среагировал тут же. «Жди!» Метнувшись в спальню, я подхватил халатик и вернулся обратно, натянуто улыбаясь гостям. Рита, увидев халат, сразу догадалась, в чем дело, и бесцеремонно придержала Изю, норовившего попасть на кухню первым. Динавицер затрепыхался, но вырываться не стал. Его за шиворот держала сама Сулима. Скользнув бочком в полуоткрытую дверь кухни, я распахнул халат. Маша радостно улыбнулась и мигом облачилась. Села, затягивая пояс, сразу принимая вид королевы, соизволившей дать аудиенцию. Рита заглянула и позвала всех за собой. Секунду спустя кухня была полна, и все наперебой поздравляли Машу с выздоровлением. Девушка улыбалась, кивала, потом глянула на меня и сказала: «Вообще-то я Маша». Все смолкли, обернулись к Свете, а Дюха растерянно вымолвил: «Ух ты!» Светлана была счастлива. Розыгрыш удался. Пусть слабость, пусть. Все равно она ходит сама, своими ногами. И уже не так важно, что они ровные. Главное, здоровые. «А давайте выпьем!» — бухнула она. «Чаю!» Все засмеялись, стали рассаживаться за столом. Стульев на всех не хватило, и Андрей с Изей притащили из зала табуретки. Светка раскраснелась, глаза ее сияли. Она цедила всем кипяток в кружки и чашки, а Маша щедро подливала заварки. «Кому еще? Кому еще? А сахар где?» «Ты же с тортом! У тебя ничего не слипнется?» «Не, я закаленный. Ложечку дай. А ты пальцем». «Ага, чего б ты еще придумала?» «Изя, дай вон тот подстаканник, а то у меня стакан горячий». «Всем налили?» «Всем. И мне». Света поднялась, почти не опираясь на стол, и подняла свою чашку с чаем. Она была торжественна. Я вздохнул. «Я хочу выпить за нашего Мишу», — сказала девушка. «Если бы не он, я так бы и валялась, как сломанная кукла. За тебя, Мишенька». Света вышла из-за стола, пробралась ко мне и поцеловала, мило краснея. Маша тотчас же последовала примеру сестры. Рита, сидевшая рядом со мной, чмокнула меня в левую щеку. «И я!» — подскочила Инна. Обойдя Дюху, она подобралась ко мне со спины и дотянулась губами до правой щеки. «Спасибо, девчонки!» — улыбнулся я, боясь, что присущая мне сентиментальность даст о себе знать. В самом деле я был тронут. Сейчас текло время, когда девочки еще не мечтали стать путанами. Стояла пора искренности. И тут опять звонок. «Это, наверное, Альбинка?» — обрадовалась Инна. «Пошли открывать», — сказал я. Мы промаршировали в прихожую, хихикая. Наверное, чая перепили. И открыли дверь. На пороге стояли Аля Ефимова, Зина Тимофеева, Паха Почтарь и Жека Зенков. «Я угадала!» — захлопала в ладоши Инна. «Ой, здрасте!» — заулыбалась Альбина. «Вы нас не ждали?» — радостно проговорила Зина. «А мы приперлись». «Зиночка не ждал, но рад», — честно признался я. Гости повалили в дверь, но Зинкова я придержал. «Жека, воды полно, заварка есть, но девочки хочут немножечко кушать», — как Циля Наумовна выражается. «Будь другом, сбегай в гастроном». «О, а как же?» — последовал мой внятный ответ на невнятный вопрос. Я вытащил из кармана десятку и протянул Зинкову. «Купи пирожных, шоколадных и бисквитных, 20. Утащишь?» «Чтобы я, да не утащил пирожные!» — хмыкнул Женька. «Может, чего поосновательней? Колбаски, если будет, и батон. В общем, сам смотри. Бери на все!» «Я мигом!» Вернувшись на кухню, я окунулся в радостный гвалт. Вот за это я и любил свой класс. Дружные мы были. «Дурак! Не были, а есть!» — поправился я тут же. Зенков вернулся очень скоро, волоча целый ящик съестного. 2 кольца колбасы, 2 батона, 5 сырков, целую коробку пирожных, конфеты Эльбрус и батончики шоколадные, не познавшие привкус сои, и даже пачку чая, того самого за номером 36. «Представляешь!» — сказал Жека, отпыхиваясь. «У них даже чай был. Видно, вечером выкинули, а никто и не знал. А чего не 2 взял? А это последнее. Все равно командование выносит благодарность. Служу Советскому Союзу. Заноси». «Есть!» Деда Мороза с подарками встретили восторженными криками, и девчонки тут же погнали мужской пол из кухни. «Да ладно, ладно, уходим. Думаешь, они бутерброды будут готовить?» — поделился со мной Дюха подозрениями. «Как же! Шушукаются, небось, обсуждают. По-моему, так. А кого им еще обсуждать, кроме нас?» «По-моему, так. И никак иначе». «Ты как Винни-Пух заговорил», — рассмеялся Павел. «Заговоришь тут. Есть-то хочется». Жека, неплохо соображавший в радиоделе, подошел ко мне как к своему и поинтересовался. «Как у тебя с машиной?» «Пашет, как зверь. Покажешь?» «Не вопрос». Тут из кухни выглянула Рита, обвела сильную половину таким взглядом, что парни мигом находили себе срочные занятия, и сказала: «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста». «О!» — застонал голодный Люд и повалил на кухню. «Спасибо, Наташка!» — поблагодарил я своих ангелиц. «Спасибо, Ленка! Что бы я без вас сделал? Протух бы уже, наверное, в своей отдельной двухкомнатной. А тут, как на тех крылатых качелях, только радость впереди». «Мы же тут не поместимся», — забеспокоился Паха. «А тут все со своими табуретками приходят», — хладнокровно сказала Рита. «А давайте а-ля фуршет», — предложила Инна. «Это как?» — не догнал Изя. «Стоя. И каждый со своей тарелочкой», — уточнила Маша. «И чашкой. И стаканом. А кому не хватит посуды, кладет в рот заварку и пьет из самовара». «Вот садюга». Я выхватил свою чашку, а Света положила мне полное блюдце и бутербродов, и пирожных. «Светочка, я тогда или лопну, или стану толстым и некрасивым». «Не станешь», — заулыбалась Шевелева. Рита, прижавшись к моей спине, жарко зашептала в ухо. «У тебя не получится быть некрасивым». «Вот договоришься», — постращал я ее. «Засмущаешь человека до потери пульса». «А за что пьем?» — выкрикнул Жека. «За Свету!» — тут же сориентировался я. «Ей скоро в школу». «Ура! Да здравствует Светка!» И в кухне, и в прихожей, и в зале дружно захрустели да захлюпали. Разговоры шли веселые. Да и кто живет мыслями в 16 лет, когда хватает ощущений? Через час, основательно подкрепившись и даже оставив угощение на долю тети Нади, класс стал расходиться. Ну как расходиться? Мы всей толпой вывалились из подъезда и потопали под собственный аккомпанемент. По дороге наши сплоченные ряды таяли. Группа одноклассников побежала на остановку, куда как раз подкатывал Икарус. А остальные, громко прощаясь, отрывались от коллектива поодиночке, спеша домой. До Дзержинского дошли лишь двое — я и Рита. Девушка держала меня под руку, то прижимаясь, то отстраняясь. Рита напевала несложный мотивчик или молчала. Но это было то молчание, когда слова излишни. «А Кольку в армию забрали», — негромко сообщила Сулима. «Попрощался хоть?» «Заходил. Стаскивает шапочку, а голова уже бритая. Сказал, что в десант попал». «ВДВ — это здорово. Не зря 2 года проживет». «Наверное». Помолчав, Рита заглянула мне в лицо, улыбаясь немного по-хулигански. «А Маша мне все рассказала», — проговорила она со значением. «Что рассказала?» — уточнил я самым невинным голосом. «Как я ей халат притащил перед вашим визитом?» «Как ты ей попу гладил?» «Хорошая попа, круглая», — ухмыльнулся я, — «тугая, как мячик». «Ай!» — Ритка больно ущипнула меня за мягкое место. «Ты чё щипаешься?» «А нечего тут!» — устроила мне сцену Сулима. «Ты зачем Машку щупал?» «Хитрая главная такая!» «Да откуда ж я знал, что это Маша была? Они ж одинаковые!» — попытался я найти оправдание. «И не щупал я ничего, это ж бесконтактный массаж. Хочешь, тебе сделаю, дурак!» Рита убрала свою руку и отдалилась, хотя продолжала шагать рядом. «Ты на меня обиделась?» — огорчился я. «Ну, прости. Я вовсе не хотел тебя задеть, честное слово». «Я знаю». Сулима снова взяла меня под руку и проговорила негромко. «Мне и так с тобой хорошо, без массажей». «Ой, а мы уже пришли». Я взял ее за руку и пальцами погладил ладонь. «Хороший ты человечек, Рита», — сказал. «Иногда заставляешь меня краснеть из-за своей откровенности, а порой, наоборот, поражаешь неиспорченностью. И тогда уже я краснею, стыдясь самого себя. Ну и тех видений, которые ты во мне будешь, иногда не желая того». Девушка опустила глаза. Было темно, но фонари у подъезда Ритиного дома давали достаточно света. «А мне порой кажется, — сказала Рита, — что это совсем не ты, а кто-то другой». «Страшный! — криво усмехнулся я. «Умный! — ласково улыбнулась девушка, поглаживая меня по рукаву. «Красивый! Добрый!» Она обняла меня и поцеловала. Нежно, без налета чувственности. «Пока!» «Пока!» Постояв немного, я пошагал домой. Небо было ясное, самые яркие звезды мерцали в вышине. Ветерок доносил запах снега. «Позабыто все на свете, сердце замерло у груди», — пел я про себя, а музыка словно шла из памяти. «Только небо, только ветер, только счастье впереди». А ведь и правда. Пятница. 14 декабря 1974 года. Утро. Первомайск. Улица Ленина. Я прекрасно осознавал, что на меня идет вежливая охота, что слежка, наружка, но продолжал жить как раньше. не передвигался короткими перебежками, дворами и задами, и бессонницей не маялся. Первые дни — да, и волнение мучило, и тревоги со страхами. Но злость тоже никуда не делась. Чего ради я стану бояться и прятаться? Совесть моя чиста, мое дело правое, и пошло оно все к черту. Вот и сейчас я не высматривал «Волги» с антеннами или таинственные фургоны, направляя «Иш» к знакомой пятиэтажке. Сестры Шевелевы поджидали на тротуаре вместе со своей мамой. «Сюда, дядя Игорь, я сейчас». «Да не торопись», — добродушно проворчал водила, доктор технаук. Я вылез и громко спросил. «Готовы?» «Здрасте, тетя Надь». «Здравствуй, Мишенька, вот, провожаю». «Все будет в полном порядке», — бодро сказал я. «Сестрички, садимся». Маша со Светой быстренько полезли на заднее сиденье. Я оглянулся, поглядел на их довольные личики и сказал. «Поехали». К школе мы подкатили без опоздания. Остановились там, где стояли «Жигули» директора и «Луаз» учителя труда. «Ну, ни пуха, ни пера», — пожелал Игорь Аркадьевич. «К черту!» — дуэтом ответили близняшки. Выйдя, я отворил дверцу и помог выйти Свете. Девушка то бледнела, то розовела от волнения. «Как медкомиссия?» — спросил я ее обычным голосом, лишь бы отвлечь и успокоить. «Долго приставали?» «Да нет», — слабо улыбнулась Светлана. «Анализы брали, рентген делали, все обстукали. Я тебя не выдала», — поспешно сказала она. «Спасибо», — оценил я и подал руку. «Пошли, звонок скоро». Я шагал слева от Светы, а Маша пристроилась справа. Никому я не звонил, не предупреждал. Все в классе знали, что сегодня в школу придут обе Шевелевы. Очень хотелось, чтобы ребята и девчата встретили Светланку. Но это должно было выглядеть естественно. Любой наигрыш Света вычислит. Чувствительность у нее приобретенная. До самых дверей школы я замечал лишь малолеток, носившихся по двору и штурмовавших кучи снега, которые старшеклассники нагребли на днях. Я покосился на Машу. Лицо девушки понемногу вытягивалось, а уголки губ начинали вздрагивать. Войдя в гулкое фойе, облегченно выдохнул. Весь класс собрался здесь. Парни и девушки выстроились в несколько рядов, и едва Света переступила металлический порог, они грянули хором. «Привет!» «Здравствуйте!» Негромко, робко даже сказала девушка. Одноклассники громко, радостно засмеялись, и все разом смешалось. Девчонки окружили нас со Светой, а парни крутились на заднем плане. Циля Наумовна стояла неподалеку, смахивая слезу умиления. Даже повариха с буфетчицей вышли, чтобы похлопать. За ними тянулся ароматный шлейф опары. «Все!» — улыбнулся я, отпуская руку Светы. «Ты здорова!» «Как корова!» — расплылась девушка. Грянул звонок, и мой 9 А с троем зашагал на урок. Я любил такие моменты, когда уже не вчуже наблюдал за товарищами по учебе, а чувствовал себя одним из них. У меня не получалось стать школьником в душе, я мог только притворяться. Опыт прожитых лет давил пузыри фантазий. С другой стороны, мое положение меня вполне устраивало. Я был свободен от отроческих комплексов, от незнания и максимализма, и в то же время пользовался всеми благами юности. Красота! Ворвавшись в класс, мы наполнили его гомоном. Энергетика! Пройдя к своей парте, я увидел, что больше не сижу один. Слева разместилась Инна Дворска. «А что делать, Миша?» — развела она руками. «Они снова вместе. Я третья лишняя. Не выгонишь?» «Оставайся», — мягко сказал я. Сияющие близняшки прошли и сели на свои места. И даже появление сухой, бесцветной и жутко придирчивой Нины Константиновны, преподававшей математику, не убавило положительного заряда. «Здравствуйте, дети!» — сказала математичка. Оглядев класс, заметила Свету, поправила очки и, о чудо, улыбнулась. «У нас новенькая. Старенькая? Добро пожаловать, Светлана!» и многие в классе простили Нине Константиновне ее жесткость и черствость.